Спустя некоторое время, примарх Александр, запрыгнув на борт одного из бейнблейдов, что своими пушками еще совсем недавно просто превращал технику этих комаракцев в горящие обломки, я решил немного передохнуть от столь долгого и сложного боя. Хотя, учитывая мою физиологию и сверхчеловеческие способности, я не устал от слова совсем, хотя и махал своим мечом словно обезумевшая мельница, срубая головы и иные части тела у тех недалеких остроухих, что заимели глупость встать между мной и моими целями, а именно их смертями, которые эти обезумевшие глупцы стремительно хотели избежать. Но не вышло, ибо я оказался гораздо быстрее и ловчее, чем все они вместе взятые. Особенно гораздо более опаснее, чем даже один из тех падших, что рискнул напасть на меня при помощи каких-то особо крупных то ли мутантов, то ли еще каких-то выродков, что были в два раза крупнее любого из присутствующих здесь Астартес. Правда, учитывая особенности моего меча, щита и псайкерских способностей, долго эти мутанты не прожили. А уж их более мелкий командир оказался слишком в себе самоуверенным, и это удивленное выражение лица сумело отчетливо сохраниться даже тогда, когда разрубленное наискосок тело начало распадаться в разные стороны, частично при этом распадаясь на зеленую еле светящуюся пыль. За что стоит сказать отдельное спасибо моему любимцу производства Made in Necron Company, что не только режет и рубит как любой нормальный меч или топор, но и одновременно, как говорилось чутко повыше, дезинтегрирует плоть и металл, с которыми он был вынужден столкнуться. К сожалению, из-за того, что все как один темные эльдары являлись конченными подонками и самыми настоящими садистами, мы не смогли спасти всех. Например, даже во время нашей с ними битвы, где эти выродки использовали самые подлые и мерзкие удары, часть из них умудрилась устроить кровавую баню беззащитным гражданским, что укрылись, как они думали, в безопасном месте. И тот факт, что там присутствовали и наши солдаты, их нисколько не смутил, а совершенно наоборот, только обрадовал, что они выразили в настолько изощренных пытках и издевательствах, что просто нет никаких слов и мыслей, дабы выразить все то, что мы об этом думаем. Причем несколько простых солдат, не Астартес, даже проблевались от всего того кровавого и насквозь безумного кошмара, что устроили падшие. Правда, были и хорошие новости, ведь даже несмотря на многочисленные потери среди простых солдат и даже гибель нескольких Астартес, о чем было сказано несколько выше, мы все равно не позволили им разграбить и уничтожить данный мир. После чего мы были вынуждены начать поиски врат, ведущих в паутину, дабы закрыть их путем банального уничтожения. К счастью, нашли мы их относительно быстро, и нам даже не пришлось вызывать поддержку Эльдар Ульзана, дабы они помогли нам найти и уничтожить столь древнюю реликвию. Всего пара выстрелов из титана класса гончая, и вся еле заметная конструкция сказала прощай и стала разрушаться буквально по кускам. И теперь на еще один проход в данное измерение стало гораздо меньше, чем оно было раньше, что соответственно более не позволит этим подонкам совершать свои злодеяния на конкретно данном мире. Ну или максимально осложнит эти их набеги, вот и все. Ну а то, что происходило в космосе, иначе как избиением и не назовешь, ибо специально для этого разработанное верунскими инженерами из гильдии техномастеров, как бы это странно ни прозвучало, устройство сумело грамотно сработать и буквально вынудить противника сражаться совершенно открыто. Что сыграло нашим ребятам только в плюс, ибо хоть корабли падших и были более быстрыми и вертлявыми, чем наши посудины, но именно они были сильнее, прочнее и зубастее, чем корыта остроухих. Особенно моя любимица мудростиши, что была лучше всех кораблей нашего флота буквально во всем, учитывая все те модернизационные работы, которым ее подвергли работники планеты Кузни, умудрившись впихнуть туда не только наши самые передовые военные, и не только, технологии, но и несколько систем и орудийных систем от трофейных некронских кораблей, которые являются самыми лучшими кораблями в галактике вообще, что и сыграло нам на руку, истребляя вражеский флот просто в сумасшедших количествах, пока в конечном итоге они не оказались уничтоженными полностью. Ведь что капитан моей Глорианы, что капитан Лотера Сарвин отпускать этих выблоков не собирались от слова совсем, ибо прекрасно понимали, что если не убить этих подонков сейчас, то потом они попросту вернутся и вновь начнут свои кровавые безумства. Поэтому их необходимо было уничтожить здесь и сейчас, дабы потом не кусать локти от досады за упущенную возможность. Благо, что Лотера и Андрей смогли, пусть и не сразу, но найти общий язык между собой, что повлекло за собой просто фантастический уровень слаженности обоих флотов, что в свою очередь повлекло за собой бесперебойные победы не только на Земле, но в холодном и мрачном пространстве космоса. Проще говоря, уровень объединения и понимания с полуслова между обоими легиона оказался на настолько высоком уровне, что им до сих пор так никто и не встретился, кто смог бы их одолеть. Например, в конкретно данном случае, а именно при отражении нападения флота Темных Эльдар на данный мир, именно грамотное и своевременное руководство Андрея и Лотары уберегло множество кораблей и их экипажи от гибели из-за оружия вражеского флота, за что потом они получили медали и несколько наград, каждый из рук своего примарха, в качестве признания их заслуг перед человечеством и конкретно перед своими войсками в частности. Например, Лотара смогла заслужить честь носить на груди своей формы символ 12-го легиона, ровно как и Андрей, только он, в отличие от своей подруги, получил оскаленную морду медведя в огненном ореоле, став при этом еще более грозным знаком всем своим недругам, что говорит не лезть, иначе их ждет смерть. Что же касается выживших руководителей данного мира, то после всего пережитого и увиденного они сначала немного пришли в себя и только после этого приняли окончательное решение о присоединении к Империуму. И не просто присоединившись, а с отсрочкой в 1,5 года, дабы восстановить все то, что оказалось потеряно в ходе этого ужасного вторжения. Что хоть и не без труда, но мне все же удалось выбить из своего так называемого папаши, который хоть и поупирался некоторое время, но все же согласился с моими доводами. Правда, перед тем, как мы отбыли с данной планеты дальше, в поисках приключений на свою массивную 5-ю точку, я со своими парнями решил проконтролировать строительство, ну или ее начало, особо прочной и крупной крепости с очень толстыми и прочными стенами, не говоря уже о многочисленных орудиях, что будут готовы разорвать кого и что угодно, если это самое что-то будет угрожать местному гарнизону и миру, где и будет находиться имперские гарнизонные войска, с соответствующим им автопарком техники. Ну а учитывая тот факт, что варп-переход длится весьма немаленький временный отрезок, то времени на проконтролирование у меня было очень и очень много, да и просто прошвырнуться по местному миру, наблюдая за жизнью местных, я оказался более чем не против. Ибо мне уже несколько поднадоело находиться внутри огромной продолговатой бронированной коробочки. Хочется свободы и свежего воздуха, а не сидеть в 4 стенах и влипать в стену. Тем более в некоторых местах данной планеты находились места настолько красивые, что мой брат не удержался и решил запечатлеть самые запоминающиеся виды на холсте при помощи красок и кисточки, дабы потом выставить свои работы в главном музее изобретательных и изобразительных искусств Веруна. Ибо картины у Ангрена получались на редкость превосходными и крайне красивыми, за которые некоторые коллекционеры были готовы заплатить просто баснословные суммы, которые Ангрен тратил на гораздо более полезные вещи, такие как, например, благотворительность и помощь пострадавшим от тех или иных бедствий. Короче говоря, все складывалось слишком хорошо и положительно, а учитывая, что если это самое хорошо и положительно идет слишком долго, то в конечном итоге все сменится какой-нибудь не очень хорошей бякой и жопой. Причем неизвестно еще каких размеров и глубины. И так произошло и в нашем случае, вот только никто из нас даже не предполагал, какое нас всех ожидает веселье на новом ожидающем нас мире, что преподнес нам, очень мягко говоря, неприятный сюрприз. Спустя некоторое время, орбита давным-давно затерянной колонии, когда поступило сообщение о нападении столь подлого противника, как темные Эльдары, на столь беззащитный мир, как этот, то сыны Александра и Ангрена одновременно напряглись и обрадовались. Ведь каждый из них прекрасно понимал, что из себя представляет столь грозный противник, как Эльдары. Скорость, невероятная ловкость, изощренный в создании самых коварных планов ум и невероятная подлость. Именно так можно было охарактеризовать любого представителя расы Эльдар, в чем на весьма горьком опыте убедились оба легиона с момента начала их боевых действий в самого начала своих боевых действий под руководством самого Императора. Поэтому каждый из Астартес с 11-го и 12-го легионов прекрасно понимал и знал, что каждый такой бой — это не просто размахивание холодным оружием и стрельба из всего, что только может стрелять. Это еще и тяжелейшая битва умов и скорости реакции. Например, каждый из легионеров прекрасно понимал, что с ним и его боевыми братьями будет, если, например, расчет танка промажет по танку противника, который целится в укрытие, где и засели их братья. Поэтому каждый из них был готов выложить на все 100%, и немного сверху, но одолеть этого подлого противника, даже если придется заплатить за это довольно-таки высокую цену, а именно свою жизнь. И поэтому, как только следящие системы доспехов обнаружили крайне быстрое приближение сил противника, они были готовы пустить противника на колбасу, превратив его туши в фарш и пепел. Разумеется, перед этим постаравшись спрятать гражданских в безопасном месте под своей защитой. Получилось, не очень. Но зато можно сказать, что они, каждый из присутствующих здесь Астартес, знатно оторвались за понесенные потери в прошлом, убивая этих сумасшедших упырей просто пачками, нередко, правда, при этом погибая в страшных муках. К счастью, стоит отметить тот факт, что если бы не помощь Александра, примарха 11-го легиона, то потерь было бы гораздо больше, если бы он не похлопотал о том, чтобы его сынов снабдили дополнительными самыми передовыми средствами защиты. Сдохни, расстреляв половину обоймы в какую-то особо мерзкую тварь, что была на полторы головы выше любого из присутствующего здесь воина. Александр использовал силовую секиру и буквально снес головы двум эльдарским ведьмам, что были вооружены лишь хлыстами и хотели напасть на него сзади. Не вышло. Как не вышло и у какого-то еще одного из этих выродков, сородичей этих падших обитателей Комарага, которого Астартес даже коснуться не успел, а просто и без каких-либо затей направив на него свой силовой кулак и находившееся под ним дуло из сделанного из крайне прочных и жаростоких материалов. Всего одно краткое мгновение, и падший вспыхнул как спичка, крича изо всех сил от нахлынувшей на него боли. Вот только на этот раз в рейдерском нападении участвовали еще и какие-то собакоподобные твари, сумевшие загрызть немало солдат и гражданских, прежде чем их полностью перебили. И Александр был такой далеко не один, ибо его братья также старательно сдерживали натиск противника, оказываясь при этом полностью покрытым кровью и кишками этих выродков, но зато довольными в край и продолжающих свою работу по зачистке местности от данного вида угрозы. Да, к всеобщему сожалению, часть их братьев погибла, отважно и самоотверженно сражаясь с превосходящими силами противника, умирая при этом от удара в спину и от мощной дозы особо ядовитого токсина, но даже так стараясь не показать виду и забрать с собой хотя бы еще одного противника, что у них собственно пусть и не часто, но получалось сделать, ибо каждый воин из 11-го легиона был в несколько крепче, чем все остальные его братья из остальных легионов Астартес, что было проверено далеко не один раз. И именно благодаря этой такой своей особенности данные сверхвоины выдерживали натиск всевозможного противника там, где другие Астартес скорее всего были бы полностью уничтожены. «Сэр», — поступил доклад, что противник зашел с тыла и нанес удар по беззащитным гражданским. «Нам срочно необходимо отправить туда дополнительные силы». «Хорошо, действуй». Не особо многословный из-за окружающей обстановки, Виктор приказал своему другу взять часть их боевых братьев и отправиться на зов о помощи, в то время как основная масса бойцов останется здесь и будет продолжать сдерживать противника, старательно при этом вырезая их одного за другим, попутно схватив посмевшего приблизиться слишком близко какого-то идиота за руку, что с гиканьем и улюлюканьем полетел в его сторону на летающем глайдере с копьем-топором с понятно какими целями, после чего резко рванул онова в свою сторону, и изо всей дури впечатал лицевую часть своего шлема тому в голову, с соответствующим этому действию результату, ибо этот самоуверенный кретин решил, что ему все нипочем и он неуязвим, вследствие чего он тупо не надел на свою бледную и лысую голову даже подобие хоть какого-нибудь шлема, вследствие чего он гарантированно отъехал прямо в гости к той, кто жаждет, прямым рейсом, так сказать. Да и потом, Астартес — это необычные солдаты, что буквально не успевают не то что выстрелить в ответ, а попросту среагировать на удар противника. И именно поэтому Сергей стал все чаще наблюдать картину того, что его братья наматывали кишки ушастых подонков на зубья своих пиломечей, а головы и грудные клетки разбивая в кровавую кашицу при помощи либо удара сапога и кулака, либо же используя тело ушастого неудачка в качестве битвы или же мишени для удара силового молота. Он даже видел, как сразу два Астартес сумели в прыжке сбить какую-то летающую хрень, вспоров ей брюхо при помощи меча, а пилота превратить из живой материи в мертвую, а именно в булькающую зеленоватую субстанцию, что разбрызгалась по искореженным останкам машины и вспученной земле. Дело дошло даже до того, что и сам Виктор стал обладателем шикарного такого шрама на пол лица и чуть было не лишился глаза. К счастью, та зараза, которой Эльдар смазал свою чопку, не смогла побороть иммунитет Астартес и отступила, но шрам никуда не делся, зато вот шлем придется отдать в ремонт. Жалко терять столь ценную вещь, что прошла с ним великое множество самых разнообразных и насыщенных битв. К счастью, примарх позаботился о нуждах подчиненных ему войск, и поэтому с ремонтом никаких проблем возникнуть не должно. Чего, к сожалению, нельзя сказать о повсеместных разрушениях всего и вся, не говоря уже о многочисленных трупах тех несчастных, что погибли от рук этих сумасшедших и наглухо конченных садистов и маньяков. Повсюду крики боли и плач по погибшим детям и родственникам, пожары и вспаханная взрывами земля. Кошмар, просто кошмар. Иначе и не скажешь. Он вот лично до сих пор помнит лицо своей маленькой сестрички, которую он просто безумно любил. К несчастью, на данный момент ее уже давным-давно нет в живых, поэтому он прекрасно может понять всю ту раздирающую на мельчайшие кусочки душу боль, что испытывает плачущая мать над своим выпотрошенным ребенком, а пожилой мужчина оплакивает изувеченную и оскверненную супругу, половина трупа которого лежала в пыли и грязи, куда ее пинками забросили смеющиеся комаракцы. Так что хоть он уже и крайне опытный Астартес, настоящий сын своего отца, но человеческие чувства ему не чужды. Поэтому он в меру своих сил попытался успокоить пораженных горем людей, рассказывая им слова и истории, что должны были снизить горе от их утрат хотя бы чуть. Ведь в противном случае может случиться нечто такое, что иначе как катастрофой и не назовешь. Правда, если бы не они, то человечество, что населяет данный мир, было бы точно либо перебито, причем всегда с максимальной жестокостью, или же угнаны в рабство. И еще не знаю, что хуже. И вот сейчас, спустя довольно-таки длительное время, что было потрачено на путешествие сквозь материум, которое прошло, как всегда, идеально и относительно спокойно, спасибо большое полю Геллера, которое исправно продолжает защищать корабли и населяющие их экипажи от того, чтобы не быть сожранными обитателями потустороннего мира, флот обоих легионов наконец-то оказался в системе, где некогда находилась весьма развитая во всех смыслах этого слова человеческая колония. Пусть, правда, и без примархов, ибо что один, что другой, напрочь отказывались от путешествия сквозь то мерзкое измерение, что именуется еще и как варп. К несчастью, в их флотах лишь 3 корабля, на данный момент уж точно, могут использовать альтернативный способ передвижения сквозь пространство, причем 2 из них не приспособлены для перевозки огромного контингента войск от слова вообще, а личный флагман примарха 11-го легиона был тупо и так забит всем, чем только можно под завязку. Что собственно и приводит к тому, что псы войны и пылающие души занимаются этим безобразием. Правда, примарх пообещал, что вскоре подобная проблема будет решена и путешествия станут еще быстрее и безопаснее. Поэтому пока примархи летят навстречу со своими войсками, капитан личного флагмана Ангрена приказала всем войскам своего господина быть в полной боевой готовности, и ровно тот же самый приказ прозвучал по кораблям ее коллеги, что и привело к тому, что когда сыны императора наконец-то прибыли, то все войска было готовы в любую секунду рвануть вниз и размотать там кого и что угодно, но привести данный мир к воссоединению. Хочет он того, или же нет? Сейчас же, пока флот находится в ожидании поступления первых разведданных от посланных вниз групп разведчиков, солдаты заняты тем, что вовсю готовится к предстоящей битве. А тот факт, что она обязательно случится, ни у кого не вызывает никаких сомнений, ибо у Александра, примарха 11-го легиона, появились какие-то не очень приятные предчувствия насчет того, что будущее обязательно подкинет им много чего не очень хорошего. А учитывая, что их отец является не слабым таким псайкером, то к его предчувствия все-таки стоит хотя бы иногда прислушиваться. Поэтому то Астартес и обычные солдаты вовсю проверяют свою экипировку, броню и вооружение на наличие хоть каких-то неисправностей, дабы потом, в самый ответственный момент, не остаться с голой жопой и сломанным пиломечом. Да и инженеры также не сидят без дела, а занимаются своей любимой работой со всей возможной отдачей, совершенно не обращая никакого внимания на то, как на них смотрят марсианские фанатики, готовые разорвать этих верунских святотатцев голыми руками за то, что они, по мнению культистов, относятся к машинному духу без должного почтения. И Александр лично был свидетелем того, как 2 техножреца попытались воззвать к их голосу разума без ненужного кровопролития. Видимо, они прекрасно понимали, что с ними и их коллегами будет, если они попытаются поднять на подчиненных сына амнистии людей руку. Как результат, те были сначала вежливо посланы куда подальше, а когда марсиане поняли смысл фразы, то им объяснили более точный эротический маршрут. Наха, после чего инженеры вернулись к своей работе по ремонту танка, чего сектанты естественно стерпеть уже попросту не могли и попытались силой остановить безумцев. Не вышло. Ну а дальше случилось то, что происходило и раньше. Только на этот раз примарх сказал прямо, что это последний раз, когда он просто казнит несколько слишком много на себя взявших культистов, в следующий же раз, когда это повторится, он просто отдаст приказ об уничтожении всего флота и войск краснорубых фанатиков. Без каких-либо разговоров и предупреждений, и гори оно все огнем, ибо он не позволит им нести свою религиозную чепуху и дальше в ряды его солдат и сынов, нанося при этом какой-либо вред его людям. Примарх, конечно, это и раньше уже далеко не один раз говорил, но из-за тугодумности культистов повторил еще раз. Причем хоть внешне он был спокоен, то вот внутри он был в не очень положительном состоянии рассудка, о чем более чем ясно свидетельствовали яркие языки пламени, что окутывали собой мощную фигуру примарха, чем здорово напугал тех несчастных простых смертных, кто в этот не очень удачный для них момент были рядом. Но все это были дела пусть и не особо далекого, но все-таки прошлого, а в настоящий момент настроение примарха сначала передалось его сынам и только после этого уже всем остальным. Ну а уж когда разведчики наконец-то вышли на связь, то все стало очень и очень плохо, ибо они сумели выяснить одну очень интересную и крайне важную деталь, а именно то, что данная планета целиком и полностью находится под контролем машин, а именно искусственного интеллекта. И едва до присутствующих при этом разговоре дошло, что именно они сейчас услышали, то поняли, что дело дрянь, и им срочно нужно что-то предпринять, иначе в противном случае может случиться повторение катастрофы из далекого и темного прошлого, что никому из них вот вообще не нужно от слова совсем. Поэтому пришлось в срочном порядке связываться с главным бигбоссом, а именно императором, дабы рассказать, что здесь вообще происходит. Ибо с такими вещами, как это, шутить и церемониться не стоит от слова совсем, а лучше всего начать давить эту мерзость в самом ее зародыше, пока не стало слишком поздно. Значит так, немедленно объявить по всем кораблям флота черный уровень тревоги. Пусть наши корабли будут готовы в любой момент подвергнуть планету экстерминатусу, ибо мне не нужно, чтобы оттуда к нам полезла какая-нибудь дрянь. И еще кое-что. Пошлите на флагман марсианских культистов сигнал с требованием срочно прибыть на корабль и добавьте, что если он не придет, я расхреначу его ржавые корыта в щепки. Тем более тема для разговора будет максимально серьезной. Конечно, господин, как прикажете. И добавьте, чтобы Архимагас пришел один и без какого-либо охраны. И это не обсуждается. А я пока попробую связаться с императором, думаю, он точно подскажет, что делать. Когда же все разошлись в разные стороны, чтобы начать выполнение приказов, то буквально через несколько секунд все присутствующие на мостике стали свидетелями того, как примарх смог установить прочный канал связи между личным кораблем самого императора и своей Глорианой, которая была одной из самых лучших и продвинутых в технологическом плане среди своих 20 сестер. Причем величие и сила императора были таковы, что даже через простое изображение в виде голограммы он заставил многих людей приложить просто неимоверно огромное количество усилий, дабы не упасть на колени в приступе раболепия. И лишь Астартес, наиболее привыкшие к этому влиянию своего повелителя, остались относительно равнодушными. К счастью, император не стал отказывать в помощи своему сыну и выслал ему в помощь сразу два дополнительных легиона космодесанта, ну так, чисто на всякий случай. Ибо идея проявлять расхлябанность с искусственным интеллектом, который в прошлом едва не уничтожил все человечество, мягко говоря, не очень здравомыслящая. А потому император отправил на помощь 11-му и 12-му легионам 15-й и 4-й легионы, вместе с их примархами, дабы с гарантией уничтожить эту заразу раз и навсегда. Ибо 4 полноценных легиона космодесанта – это такая сила и мощь, против которой не каждый рискнет выйти в бой. Ибо тут будет либо победа, ибо нападающий должен быть просто запредельно силен, либо проигрыш. Причина чего была описана несколько выше. И никто из присутствующих, кроме разве что императора, не знал, что данная встреча может повернуть ход грядущих событий совершенно в иное, более интересное русло. Спустя 3 недели. Поверхность планеты XV-1527D. Военная база Империума. Признаться честно, я ожидал нечто гораздо большего от того искусственного интеллекта, что сумел захватить власть над этим миром, но все мои ожидания рухнули в тот момент, когда я понял одно. Армия у противника просто пиец какая огромная, гораздо больше, чем вместе взятые 11 и 12 легионы, да вот только численность противника оказалась просто численностью, и бронированная шкура летающих головоногих роботов была попросту не способна выдержать всего одно единственное попадание от стандартного болтера Астартес. И это еще не говоря о том, что мы притащили с собой многочисленные орудия ПВО, что просто на раз сбивало нападавших на нас дронов, как и многочисленные ракетные атаки, которыми местный и решил нас закидать, когда он понял, что его пустоголовые бидоны попросту не справляются. Ну, как не справляются? Точнее, они, конечно, смогли убить несколько десятков простых солдат своими длинными щупальцами с острыми металлическими когтями, но и только. Ибо опять же, у всех встреченных нами противников не было никакого плазменного оружия, чтобы пробить броню Астартес, не говоря уже о технике, которая максимум что заполучила, так это несколько маленьких царапин и все. Поэтому, после 9 безуспешных, но крайне массированных атак на расположение наших войск, что храбро и стойко защищали как саму базу и имеющиеся там имущество, так и инженеров, что построили тут все в самые кратчайшие сроки, за что стоит сказать отдельное спасибо модульности построек, что и обеспечивало чуть ли молниеносную развертываемость моей армии. Ну а как только все было готово, то пришел черед более крупной, а следовательно и опасной техники, такой как, например, несколько сверхтяжелых танков и шагоходов, вместе с титанами типа полководец гончие рыцари и даже новый тип танков типа Зевс, пушки которого могли стрелять по противнику сверхмощными разрядами электрического тока, с закономерным для этого машинным результатом. Причем данная игрушка могла бить не только по площади, выводя технику противника из строя, ну или нанося ей крайне серьезные повреждения, но имела два внешних вида. Если об этом можно было так сказать, ибо Зевс мог эксплуатироваться как простыми солдатами, в верунском понимании этого слова, так и суперсолдатами. Опять же Мейтин Верун, что просто дико раздражало марсианских культистов, благо что до их босса таки дошло, что с ними со всеми будет, если они опять откроют свой рот. Ну и как приятный, пусть и не основной, бонус это было то, что каждый такой танк имел 4 небольших скорострельных автоматических ПВО-пушки, что были очень грамотно распределены по всему корпусу данной шайтан-машины. Правда, чтобы расширить нашу базу, учитывая, что у меня и брата это почти 400 тысяч Астартес, плюс просто гигантское количество простых солдат и обслуживающего персонала, нам буквально пришлось снести целый город, точнее то, что от него осталось, а именно использовать очень много тяжелых бомбардировщиков, чтобы буквально сравнять полуразвалившиеся руины некогда немаленького такого города в пыли мелкий щебень, после чего отдать приказ тяжелой строительной технике, и даже нескольким особо мелким титанам, начать убирать этот мусор, буквально сжигая все и вся в сверхмощных плазменных и лазерных лучах с последующим освобождением огромной площади. И только лишь после того, как все наконец-то устаканилось и в округе наступила относительная тишина, мы начали столь необходимое нам строительство, одновременно с этим пытаясь понять, как нам убрать эту проклятую непроглядную завесу, для чего пришлось даже подключить умы механикум, которые хоть и побухтили чутко, но немного подумав решили, что уничтожать этот еретический разум хоть и необходимо, но делать это, когда вокруг тебя светло, как-то несколько попроще, а не тогда, когда вокруг темно как в жопе. Благо, что у нашей гоп-компании было более чем достаточно мощности для решения подобной задачи, и члены гильдии техномастеров в союзе с культом Механикум приступили к решению данной задачи. А чтобы эти конченые аларабы и фанатики не решили перебить моих подчиненных, я прямо сказал их лидеру, что если хоть кто-нибудь из них погибнет, то Механикум просто и тупо всех перебьют до последнего. Главная шестеренка был, конечно, не очень этому доволен, но решил немного наступить на горло своей гордости, особенно когда примарх Александр пообещал именно ему, лично в руки, передать следующий найденный СШК, коли такой вообще будет найден, что учитывая местные реалии будет несколько проблематично сделать. Но видя уверенность примарха, и зная о его способностях, Архимагас решил довериться словам сына Амнисии. Ну и не став особо долго думать, я, вместе с Ангроном, при активной поддержке марсианских культистов, горы танков и все тех же титанов, включая сразу двух титанов класса Император, что были вызваны в качестве демонстрации того, с какой мы собственно сюда и прибыли целью, а именно чтобы решить проблему местного недоскальнета раз и навсегда. Причем все были совершенно не против того, чтобы использовать все, что у нас есть, и совершенно при этом не сдерживаться. Потому что малейшая проблема в решении данного вопроса может обернуться самой настоящей катастрофой, типа повторения той войны, где железные люди чуть было не уничтожили все человечество, как это было упомянуто ранее. Ну а учитывая любовь моих любимых 100 раз уже упомянутых культистов с Марса к искусственному интеллекту, и все, что с ним связано, то нашим с Ангроном Астартес даже не пришлось особо стараться, культисты выкатили весь свой поистине убойный арсенал из трюмов своих гигантских древних посудин и устроили местному Скайнету судный день наоборот, разбивая посланные по их душу машины и их технику. Кстати об этом, не знаю, что там происходит в голове у этого ИИ, но он видимо довольно-таки быстро допер, что одними лишь своими головастиками здесь не обойтись, и решил использовать свою технику и имеющиеся у него летающие корабли. И вот здесь уже механикумы начали нести ощутимые потери, ибо танки противника оказались на редкость прочными и зубастыми, что косили пехоту Аларабых просто в пыль. Правда, им это удавалось лишь в том случае, если они успевали уйти с линии удара, что пусть и случалось, но не очень часто. Да и потом, кроме всего вышеперечисленного, у машин имелось и некое подобие артиллерии, причем стреляла она не в привычном нам понятии артснаряде, а неким подобием то ли колеса, то ли специально запрограммированного дрона, что при вылете из дула летел не по прямой, а мог совершать серьезные такие зигзаги, что в свою очередь очень сильно мешало нам попадать по ним и сбивать. Что естественно также заставило нас нести потери уже и в технике, что явно не добавляло нам плюсов в хорошее настроение. Но даже так, неся потери и кося противника просто пачками, мы продвигались все дальше и дальше, зачищая один кусок территории за другим, пока банально не уперлись в море. Вот только если нам и удалось уничтожить просто тысячи и тысячи единиц этого летающего металлолома на отдельно взятом участке территории, коей оказался материк размером с Австралию, это не означало того, что на других континентах данной планеты не было никаких вражеских сил. Скорее наоборот, и видимо понял, в какой он находится жопе, и решил нарастить производство новых юнитов, вкупе с серьезным усилением своих оставшихся рубежей, коих у него, как мы потом с братьями выяснили, было не просто много, а очень и очень много. Так как сам мир мало того, что был просто огромным, размером даже больше, чем сам Юпитер, так имел просто море всего того, что можно охарактеризовать как охрененно огромные залежи различных руд и газов, что жизненно необходимы молодому империуму. Ну а учитывая все вышеперечисленное, точнее то, что нам удалось выяснить на данный момент, то полная зачистка планеты займет очень много времени. Причем и явно ждать не будет, и активно продумывает, что и как ему делать, что с довольно-таки немаленьким количеством заводов по производству всего того, что ему необходимо, будет не очень сложным делом. Поэтому мне пришлось взять данную планету в полную блокаду и отдать приказ сбивать вообще все, что только можно, что не принадлежит нашим легионам и механикум. Ну а что касается наших сил на данный момент, то после зачистки данной территории мы решили немного передохнуть перед грядущей битвой и также усилить нашу оборону и сделать все возможное, чтобы и не смог взломать наши системы. Чем, кстати, наши ребята начали заниматься в тот момент, когда до них дошло, с кем именно они имеют дело. Ну а учитывая их способности, то я более чем уверен в том, что у них все получится просто на ура. Да и мои марсианские друзья также отличились на этом фронте, начав устраивать бесконечные молебны и петь своим ржавым пылесосом литургии и иную религиозную ересь, во что я решил не вмешиваться, сказав только, чтобы они ко мне не лезли и ладно. Ну а пока они устанавливали защиту нашим электронным системам от возможного взлома, мои инженеры и часть механикум начали возводить многочисленные укрепления типа толстых и высоких стен, многочисленных орудий ПВО, ПО и ПТО, совместно с казармами, ремонтными блоками и так далее. Вплоть до сразу 7 госпиталей и мощных систем связи, способных связать аж с соседней системой, если это, конечно, потребуется. Правда, перед тем, как начать все это строительство, я четко обозначил, кто и что где будет строить. Например, конченые аларабы и фанатики даже близко не посмеют установить свои еретические часовенки и храмы к военным объектам Империума, потому что если они меня ослушаются, то такие строения мигом станут отличной мишенью для моих артиллеристов, что естественно коренным жителям Марса не очень понравилось. Но учитывая, что в их сторону тут же были направлены все стволы, какие только есть в моем и брата легионе, даже Кхарн угрожающе сжал свой немаленький такой пилотопор и весьма недвусмысленно посмотрел на ближайших к нему скитариев, то марсиане не стали провоцировать очередной конфликт. Правда, пусть все и обошлось мирно, но осадочек все-таки остался. Да и к тому же, что касается местного, ну или местных, и, то пока мы строили ранее озвученные постройки и ожидали прибытия подкреплений, он так и не рискнул напасть на захваченный нами плацдарм. Особенно после трех упорных попыток с применением нескольких тысяч своих воздушных, и даже наземных, дронов. Дронов, большинство которых наши оборонительные системы сбили еще на подлете, превратив их просто в горы бесполезного железного мусора, упавшего как в море, так и обильно оросив своими корпусами землю, что сделать было настолько легко, что просто даже скучно становилось в какой-то момент. Ведь хоть машин и было очень много, тем не менее броня у них была откровенно хреновая, о чем было сказано ранее, а уж про отсутствие вообще хоть какого-нибудь дохленького энергетического щита речи вообще даже не идет, что собственно и привело к вполне себе закономерному итогу. И лишь наземная техника хоть что-то из себя представляла, за что удостоилась чести быть пойманной в плен, вместе с несколькими летающими головастиками, которых, в самом прямом смысле этого слова, поймали Астартес. И не просто поймали, а сделали это наиболее унизительным для машин способом, вручную. Что, учитывая физическую силу каждого из наших с Ангроном ребят, приправленную к тому же доспехами и внутренними системами поистине наивысшего качества, сделать было легче легкого. Я даже был свидетелем того, как один из моих сынов просто схватил одного из этих мехов за два его щупальца, раскрутил на месте и что есть дури шандарахнул его об землю, после чего впечатал тому прямо в центр его многоглазой морды свой бронированный кулак. Машину это, конечно же, не убило, но на время вывело из строя. И это только один случай, в другом, например, сразу несколько Астартес сбили шесть таких дронов самыми обычными камнями, после чего подскочившие к ним терминаторы, вооруженные оружием ближнего боя, силовыми когтями там, молотами и кулаками, их буквально запинали. Взяв себе в качестве трофей какие-то запчасти от поверженного противника, либо в качестве украшения, либо, после обращения к моим микам, что должны были приделать им эти щупальца в качестве дополнительного оружия ближнего боя, решив таким образом стать еще опаснее. И забегая вперед, можно отметить, что этот их план сработал просто на ура, пусть и не сразу, а после нескольких дней серьезнейших испытаний. Естественно, что помимо всего этого мы также отослали и несколько дополнительных групп разведчиков в сторону основных сил противника с целью выяснить как, что и почему, дабы потом не получить вместо победы кровавую баню, и по возможности найти наиболее слабый участок территории, куда мы можем вклиниться и захватить его, с целью дальнейшего продвижения. Тем более времени до прибытия тысячи сынов и железных воинов хреново туча, и тупо сидеть на одном месте и куковать в бесполезном ожидании моих братьев — это не просто тупо, это преступно глупо. Да и потом, нас хоть и меньше, но мы сильнее, а потому, пусть даже и с потерями, но мы сможем как следует развернуться и установить над тамошним пятачком полный и безоговорочный контроль. Только вот возникла одна очень существенная проблема, имя которой — расстояние между нами и тем участком местности, который мы хотим захватить. Хотя можно, конечно, тупо проутюжить там все такой орбитальной бомбардировкой, что камня на камне не оставить, и тем самым выиграть себе дополнительное время. Вот только чтобы провернуть эту самую бомбардировку, необходимо знать, куда бить, а это невозможно просто потому, что наши ребята так и не смогли, на данный момент, найти способ хотя бы на чуть-чуть ослабить ту непроглядную темную завесу, что окутала собой весь этот мир. А потому придется действовать по старинке, влететь куда надо и всех, кто только попадется, тупо отметелить. Но опять же, прежде чем все это сделать, нам необходимо получить хоть какие данные от разведки, так как действовать вслепую — это признак явно не очень доброго ума. Да и потом, пока мы доставляем эту самую пехоту куда надо, местный недосканет явно не будет сидеть и смотреть, как мы переправляем войска, а скорее всего попытается хоть что-то предпринять. Вопрос только в том, сумеем ли мы провернуть это с минимальными потерями, а лучше вообще без них, учитывая 100 раз ранее упомянутое численное преимущество противника. Кто знает, но в любом случае без боя мы сдаваться не будем. Как собственно и вообще не будем, а просто возьмем и превратим здесь все в пепел и прах, если не получится закончить всю эту историю по-хорошему. Экстерминатус — хорошее тому подтверждение. Спустя некоторое время, где-то на территории противника, осторожно продвигаясь по руинам некогда огромного и величественного города, группа разведчиков старалась передвигаться максимально тихо и не издавать вообще хоть каких-либо звуков, ибо если их обнаружат, то вся миссия по разведке и сбору столь необходимых данных накроется кое-каким половым органом, что может привести, если и не к катастрофе, то подвергнет войска обоих легионов серьезной опасности, а возможно, что и жизни самих примархов, чего скауты явно не очень хотели. Даже в какой-то мере страшась об этом всем думать, поэтому они выжимали из себя самый максимум и грузовой сверхдредноут сверху. Да и потом, то, что им подарили самые передовые военные разработки в области разведки, играло им только на руку, особенно устройство, заглушающее звук, в результате чего ходьба солдат была практически не слышна, а также устройство, делающее своего пользователя практически невидимым, точнее позволяющее ему сливаться с местностью, да так, что если не знать кого, что и где искать, то по итогу будет фига. И это еще мягко сказано. Ну а про шлем с целым набором полезных функций даже говорить не хочется. Там вообще все просто шик и конфетка, бойцы невидимого фронта все как один оказались полностью довольны. Там правда было еще много чего интересного и нужного, но перечислять это все просто до безобразия долго, но тот факт, что все эти девайсы полезны, бесспорно. Причем настолько, что несколько раз напоровшись на патрульные отряды машин, скауты оказались совершенно незамеченными. И не просто незамеченные, а буквально на расстоянии вытянутой руки, что спасло их жизнь от превращения в кучки изрезанного мяса. Да и само оружие каждого из разведчиков было отнюдь не самым простым, а можно сказать, одним из самых лучших в своем роде, что имеют их братья из других легионов, что, учитывая использование инопланетных технологий, вкупе с технологиями темной эры технологии, и дало столь потрясающий эффект. «Сэр, вы это тоже видите?» Наблюдая за открывшейся картиной, скауты просто не могли понять, что они собственно видят. И лишь при максимально осторожном приближении к этим странным объектам выяснилось нечто странное, если не сказать хуже. Это капсулы. Посмотрев вглубь слегка мутноватой жижи, мужчина увидел то, как к младенцу, совсем еще грудничку, присоединена целая куча проводов, начиная от маски, что была прикреплена к голове малыша, и заканчивая многочисленными иглами, вставленными как в спину, а именно позвоночник, и заканчивая маленькими ножками, что просто ну никак не укладывалось в голове. Но зачем они используют людей, для чего их запихнули в эти штуки? Сэр, их тут сотни, тысячи, возможно, что даже сотни тысяч, и все они как одна забиты людьми самых разных возрастов и пола. Включив в своем шлеме встроенный бинокль, мужчина оказался просто в шоке от увиденного. «Так, к сожалению, нам необходимо срочно уходить отсюда, им мы точно помочь ничем не сможем. Главное — добыть как можно больше полезных разведданных и передать их начальству. Пусть оно решает, как и что тут делать. А может, подорвать тут что-нибудь?» С трудом оторвав взгляд от молодой совсем еще девушки, почти ровесницы его сестры, с еле подавляемым в себе гневе проскрипел скаут: «Мы должны хоть что-то сделать. Успокойся, господин примарх точно знает, что делать. А наша с тобой задача — помочь ему в этом, так что успокойся и направь свой гнев и ярость в будущее. Когда наши войска будут рвать машин в клочья, ты обязательно сможешь помочь им. Но сейчас держи себя в руках, хорошо?» «Да, да, простите, я просто не могу видеть то, как эти твари поступают с нашими сородичами. Это надо срочно прекращать, и мы прекратим это вместе. Пошли». Но перед этим, сделав несколько фото, видео и аудиофайлов, командир группы скаутов под кодовым названием 7 отправил их в центр временно организованного штаба и отправился со своей группой дальше вглубь территории противника с целью выяснить еще какие-нибудь его секреты, дабы с их помощью в будущем было гораздо легче уничтожить эту мерзость. Ну а учитывая все вышеперечисленное про имеющиеся у подобных групп оборудование, то благодаря таким вот походам основные силы вторжения прекрасно знали, где находится тот или иной объект противника, включая заводы, энергостанции, ремонтные мастерские и просто бесконечное количество капсул с находящимися там людьми. Проще говоря, именно благодаря их разведданным, войска Империума прекрасно знали и понимали, куда именно они должны бить для наиболее полного и эффективного урона, что собственно очень сильно помогло приблизить окончание существования машин и освобождение человечества от их гнета. Верун. Некоторое время после отбытия Верховного Короля в Великий Крестовый Поход. Отлично, все готово. Молодцы парни, отличная работа. Осталось еще немного, и можно будет заканчивать. Наблюдая за тем, как строители заканчивают строительство еще одной секции крепости, капитан наставленных на Веруне сил Космодесанта с неким наслаждением представлял себе, как на эти мощные стены будут установлены многочисленные орудийные платформы, способные разорвать просто в клочья любого, кто только рискнет напасть на данный мир и саму крепость в частности. И ведь это далеко не одна такая крепость, их по всему королевству было разбросано очень и очень много, и каждая представляла из себя практически неприступную цитадель с огромным гарнизоном солдат и кучей техники, что как бы лишней намекало всем, что с приходом сынов примарха Александра и его брата Анграна Верунское королевство стало еще более опаснее и нерушимее. И каждый из воинов этих легионов был готов отдать свою жизнь, но не позволить пройти врагу дальше, туда, где находится беззащитное мирное население, что вряд ли способно защитить себя от обезумевшей толпы зеленокожих или, еще неизвестно насколько хуже, обоих видов Эльдар. Не говоря уже и о совершенно новом для Астартес противнике, которого местные солдаты называют не иначе как жуки, что следуя из самого названия означает, что эта раса представляет из себя насекомых, но никто и не представлял, насколько этот враг многочисленный и упорный. Готовый скорее полечь в полном составе, но не отступить, что объяснялось тем, что они просто исполнители этих нападений, а настоящий виновник всего этого сидит где-то там, очень и очень далеко, вот только где именно, и существует ли он вообще, известно было от слова совсем, поэтому единственное, что оставалось местным, это то, чтобы отражать каждые такие атаки, и ведь все могло бы быть совершенно по-иному, знай примарх, где находится родной мир этих выродков, то как минимум экстерминатус всему живому там точно был бы гарантирован. Но сейчас речь идет не об этом, а о том, что оставленные в качестве дополнительных сил обороны Верунского королевства Астартес с честью продолжали нести свой долг, что поручил им их отец и господин, а приставленные к ним командиры самым тщательнейшим образом следили за исполнением этих самых приказов, попутно обеспечивая контроль обороны самых важных объектов легиона, а именно за своими братьями и иными, не менее важными объектами. Причем даже за теми братья, особенно за теми, которые решили войти в элиту 11-го легиона путем того, чтобы пройти тот же самый путь, который однажды прошел их отец, когда еще только-только повзрослел и смог окончательно войти в состав стражи прошлого короля, а именно убить две самые свирепые твари, что только могут существовать в этом мире. Причем одна из них обязательно должна принадлежать к воздушной фауне, а другая к наземной. А все почему? Да потому что кто-то из Астартес услышал от местных воинов очень и очень старую историю того, как Верховный Король начал свой путь к вершинам власти, и впечатлившись услышанным, решили повторить данный подвиг. И понеслась. И ведь никого не останавливал тот факт, что он и отец и господин просто тупо сильнее, быстрее и умнее, чем каждый из них. Особенно сейчас, практически на пике своих сил. А уж про то время, когда он только-только, буквально, покинул свою родовую капсулу, речи даже и не шло. Ну и словно этого было мало, выяснилось и то, что повторить этот подвиг было решено, имея из оружия и брони только собранные кулаки, кожу, ну и набедренные повязки. И все. Даже кастета и того нельзя было брать, а стоило бы. Ведь даже несмотря на то, что прошло 400 лет с того момента, когда капсула примарха рухнула на этот мир, восхождение его на трон и просто фантастический технологический, научный и биологический прыжок поистине в небеса, местные не стали уничтожать флору и фауну этого мира, а поступили ровным счетом да наоборот, а именно заботясь о нем изо всех своих сил и помогая природе и животным там, где просто ну никак уже нельзя было терпеть. Ибо если бы из них никто не вмешался, то тут все если и не вымерло бы, то точно оказалась бы в самой глубокой из возможных задниц. Вот и получается, что одним из испытаний становления личным стражем самого короля стала именно эта так называемая охота. Смертельно опасная, и не терпящая ни единой ошибки. Ну а для молодняка, а именно кандидатов для вступления в ряды космодесанта, были выбраны испытания попроще. Например, испытания разума, логики, физической силы и много чего еще. Вплоть до того, чтобы выстоять с заведомо сильным противником как можно дольше и понести при этом наименьшее количество урона. Разумеется, никто никого калечить и убивать не собирался, ибо смерть на испытаниях крайне не приветствовалась. По крайней мере по дурости, а вот не специальная, если так можно выразиться, собственно тоже, но не всегда получается ее избежать. Разумеется, что помимо всех этих испытаний будущие Астартес и скауты проходили обучение по управлению всем видом транспорта, включая как стандартный мотоцикл Астартес, так и заканчивая десантным шаттлом, не говоря уже о истребителях, бомбардировщиках, шагоходах и так далее. Да и само их оружие, которое должен иметь каждый сын 11-го легиона, также проходило необходимые модернизационные работы, включая даже самый обычный, если про него это слово вообще применимо, нож, пиломеч и болтер. Броню же местные инженеры старательно пытались довести до предела своей прочности, достигнуть его, а после и перепрыгнуть. Но не просто перепрыгнуть, а сделать так, чтобы доспехи и все внутренние системы брони были самыми лучшими в Империуме. И к счастью для сынов 11-го и 12-го легионов у членов гильдии техномастеров было что предложить на этот запрос своего господина и его воинов. Что-то, что может кардинальнейшим образом изменить ситуацию на поле боя не просто в сторону верунских солдат, а сделать это так, чтобы армия была практически неуничтожимой. А зная необходимые для этого производства секреты, инженеры долго, муторно и очень сложно, но смогли чуть было не сломать себе мозг создать материал, что при ранении сможет затягивать повреждения доспеха. Да не просто затягивать, а даже восстанавливать полностью утраченные его части, вместе со всем его содержимым. Проще говоря, времени, сил и особенно ресурсов ушло на это достижение просто немереное количество, но результат все-таки вышел не просто идеальным, а превосходным, как собственно и всегда. Но из-за сложности производства необходимого материала и соответственно нужного его количества, вышло так, что первыми доспехами, созданными из данного чуда материала, оказались доспехи личной охраны Верховного Короля и Королевской Стражи, что осталось во дворце, охранять его покой и помогать тем, кто остался замещать короля. И это касалось только, так сказать, наземных сил королевства, ну а что же касалось воздушных и космических, а именно авиации и боевых кораблей всех размеров, мастей и специализации, что прибыли вместе с имперским флотом, то их модернизационные работы находились в самом разгаре. Например, первое, что сделали инженеры Верунского королевства, так это демонтировали со всех кораблей, даже самого мелкого и незначительного, любые упоминания и вещи, что принадлежали культу механикум, а именно часовенки, так называемые священные тексты, артефакты, одеяния, запчасти и многое, многое другое. Ну и конечно же варп-двигатели, что были демонтированы одновременно со всеми вещами марсианских культистов, после чего уничтожены без какого-либо остатка. Особенно двигатели, и как можно дальше от любых обитаемых, и не очень, планет. И так уж получилось, что на борту этих кораблей находилась и техника, причем не только боевого назначения, но и мирная, типа тех же тягачей и самых обычных тележек, что должны были перевозить грузы с места на место, для чего их собственно и создали, а после и осветили, из-за чего пришлось собрать все это добро в одном месте и просто уничтожить, как и многие другие вещи, ибо те просто отказывались заводиться и тем более стрелять, если перед этим перед ними не устраивали пляски с бубнами. Ну а ребята из гильдии особо долго не думали, а просто взяли и демонтировали их. Вот так, чем естественно очень сильно разозлили культистов, когда до их ушей дошли вести об этих святотатских действиях по отношению к столь священным механизмам. Правда, что с ними случилось, никто из инженеров не узнал, как собственно не узнал и о самом недовольстве этих самых конченных культистов, они просто выполняли свою работу. И все, и мнение каких-то там религиозных фанатиков их интересовало в наипоследнейшую очередь. Ну а если те все-таки рискнут им что-то предъявить без ведома примарха, то долго им точно не прожить. Примечание к части. Сбербанк 4276, 4301, 1068, 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. ВЭАГ, глава 21. Когда общий флот 4 и 15 легионов наконец-то вышел в границы реального космоса, то они увидели, как корабли их братьев находились не в общей массе, а крайне грамотно рассредоточены таким образом, чтобы в случае чего устроить находившемуся внизу вероятному противнику точечную орбитальную бомбардировку. Ну или самый обычный экстерминатус, если все пойдет ну слишком уж плохо, что примархи также не исключали. Ведь в этой далеко не безопасной и милосердной галактике возможно практически все что угодно и в большинстве своем исключительно в отрицательном ключе. Естественно, что когда самый первый корабль только начал выходить в реальный космос, то его тут же взяли на прицел многочисленные орудийные установки 11 и 12 легионов, но стрелять не стали, видимо решив дождаться окончательного выхода всех кораблей. И пусть Пертурабо это не очень сильно понравилось, но тем не менее он все равно внутренне похвалил за данные меры предосторожности капитанов данного флота, что явно означало, что его брат хоть немного и не в себе, но и дураком его грешно назвать. Вас понял, пересылаю коды доступа. Отвлекшись от созерцания кораблей 11-го легиона, среди которых, кстати, была одна очень мощная и красивая Глориана, а ведь он знал каждую поименно, Пертурабо заметил, как Алексей Сахийский, капитан его железной крови, пересылал специальные подтверждающие тот факт, что перед ними действительно находится флот 4-го и 15-го легионов коды. Что, кстати, одновременно делал и капитан Фатипа, что вскоре подтвердилось тем, что оба ранее упомянутых флота направились на сближение с кораблями их братьев, дабы помочь им взять в блокаду данный мир до тех пор, пока войска Империума не уничтожат все, что может представлять для человечества даже малейший уровень угрозы. Вот только когда Пертурабо уже хотел было отправиться на борт мудрости и Шито, выяснилось, что оба его брата сейчас находятся на поверхности данного мира и ведут активные бои с машинами. Прямо сейчас, капитан, я отправляюсь на поверхность. Скоординируйте ваши действия с капитанами флота моих братьев. Слушаюсь, сэр. Встав по стойке смирно, капитан Алексиас отдал честь и немедленно приступил к выполнению приказа своего господина, который направился к турболифту, ведущему прямо в главный ангар его корабля. Туда, где Астартес и простые солдаты уже вовсю готовятся к высадке на поверхность строго по указанным координатам. Чуть позже. Посадочная площадка. База Империума. Когда Пертурабо и Магнус покинули нутро перевозивших их челноков, то первое, что они увидели, это была невероятно грамотно построенная база со всем необходимым для нормального существования огромного количества войск предметами и строениями. Начиная от стандартных казарм, что правда очень сильно разнятся между собой, ибо Астартес и простые солдаты не могут пользоваться одними и теми же вещами, ремонтных боксов для техник, и заканчивая несколькими госпиталями. Например, лично Пертурабо насчитал около 7 немаленьких таких штук, что также недвусмысленно намекает на то, что здесь очень сильно заботится о своих солдатах и технике, часть из которой, кстати, только что прошла мимо новоприбывшей процессии куда-то вглубь базы. И словно всего этого было мало, гости буквально со счета сбились, решив ради интереса посчитать, сколько здесь установлено орудий ПВО. «Приветствуем вас, «Господа, прошу за мной, мне велели сопроводить вас до главного штаба». Перед примархами встало 4 Астартес в терминаторской броне и с некоторыми отличающими их от остальных терминаторов регалиями, ясно дающими понять, что это личная стража одного из их братьев, а именно Александра. Вам там все подробно расскажут и объяснят сложившуюся ситуацию. А где сейчас Александр и Ангран? Они сейчас на поле боя. Поинтересовался Магнус, осматривая территорию базы, зацепившись взглядом за то, что здесь явно чего-то не хватает. Чего-то очень важного и распространенного. Да, господин, к сожалению, ситуация требует того, чтобы они лично вели свои войска в бой, ибо сопротивление машин оказалось несколько более, ну скажем так, жестким. Что вы имеете в виду? Если сказать прямо, то местный и явно понял, что мы к нему не на чашку чая с печеньками прилетели, а с совершенно противоположными целями. И поэтому он запустил свои заводы по производству новых машин на самый максимум, включая даже тяжелую технику, отчего начавшееся было быстрое наступление было вынуждено слегка замедлить свои обороты. В штабе вам более подробно все объяснят, уж извините. После чего группа начала идти в относительной тишине, которая вскоре прервалась еще одним вопросом. А где все механикум? Почему я не вижу ни одного из этих культистов? Наконец поняв, что здесь не так, Магнус поинтересовался у сопровождающего их капитана. «Адептам этого еретического и насквозь лживого культа нет среди нас места», таков приказ примарха Александра Верунского. «А те культисты, что по каким-либо причинам посмеют перейти границу нашей базы, будут немедленно уничтожены. Мы так убили уже 7 культистов, что решили зачем-то зайти к нам. Мой брат так сильно не любит техножрецов. Почему? Он терпеть не может различные религиозные культы и течения, так как он прекрасно понимает, что от них нет совершенно никакой пользы. Один только вред. И глава механикум это прекрасно понимает, поэтому старается лишний раз не раздражать примарха. Что правда у аларабых не всегда получается, с последующим за этими событиями закономерным итогом.